Яковлевы. А мама подтвердила потом, что слева от двери наверху висел портрет моей прабабки со стороны деда, как я теперь знаю, Александры Константиновны Яковлевой, урожденной Андреевич Андреевской, помещицы хутора Булгарин, области войска Донского. У нее в имении, по семейной легенде, висел в рамке документ о том, что ее предок, Андреевич, при дворе польского короля Жигмунта Августа получил дворянство. Вроде дата стояла 16 век. По семейным преданиям, братья Андреевичи, запорожские казаки, служили у короля Жигмунта конюшами. И один из них остановил на скаку понесшего королевского коня, после чего ему и было даровано шляхетство, то есть дворянство. Его потомок, Яков Максимович Андреевич, известен тем, что был декабристом, состоял членом тайного общества. Яков на каторге проявил себя как художник-любитель, и сохранился его портрет работы Н.А. Бестужева, сделанный в Петровском заводе. Позднейшая копия поступила в Московский музей частных коллекций. Яков Максимович Андреевич изображен с кистями в руке. Он содержался в Читинском остроге, затем в Петровском заводе. Его перевели на поселение Верхнеудинск, когда он уже был безнадежно болен психически. Умер Яков Андреевич 39 лет от роду, просидев 14 лет. Второй Андреевич, Гордей, был арестован по подозрению в участии в тайном обществе, содержался в Петропавловской крепости, но был освобожден. Портрет Александры Константиновны над дверью нашей квартиры принадлежал кисти Валентина Александровича Яковлева, художника из группы «Московский салон». Он приходился двоюродным братом моему дедушке, Николаю Феофановичу Яковлеву. Валентин умер молодым в 1919 году. Сейчас работы В.А. Яковлева хранятся в Воронежском и Омском музеях. Недавно была выставка в галерее «Элизиум», куда собрали немногие уцелевшие живописные вещи Валентина Яковлева. У нас сохранилась только картина «Амур и Психея», живопись маслом на картоне. Я под ней выросла. Это единственное, не считая полки книг, что осталось у нас от дедушки Коли. Став профессором, он собирал редкие экземпляры. Первоиздания Пушкина, Библии, раритеты. Все это исчезло. Моя бабушка вышла замуж за моего дедушку юной, да и дед был совсем молодой. Он закончил университет, когда у него уже родились две дочери. Баба Шура, свекровь, жила на Остоженке, в Лопухинском переулке, в особняке с садом. Когда ее сын Коля привел молодую жену Валю в свой дом, где по барскому обычаю на сундуке в сенях спала прислуга, то непривыкшая к таким нравам юная большевичка Валентина вообще несколько дней безвылазно сидела на своей половине от неловкости, поскольку первое, с чем она столкнулась на новом месте, это был казачок-слуга, который в темной прихожей, соскочив с сундука, как нечистая сила, стремглав бросился ей в ноги, как потом выяснилось, стаскивать ботинки. Баба Шура, помещица, ночь за полночь, играла с гостями в карты, не было гостей, играла с прислугой, с мужем, Феофаном Васильевичем. Она разъехалась. У него была собственная клиника «Ухо-горло-носа», где он и жил со своей помощницей, медиком, как главный врач, отдав больницу советской власти. Сын Читы Яковлевых, мой дед Коля, сначала учился в первой гимназии на Волхонке 16, где инспектором и преподавателем литературы был В.Ф. Луговской, любимый учитель дедушки. Затем дед поступил в Московский университет и ездил, по семейной легенде, на своем авто и играл на скрипке. Его сестра Мария, разумеется, росла красавицей, она собиралась в артистки. Брат Павел стал офицером. В гражданскую он ушел с Белой гвардии в Турцию и кончил свои дни в преклонном уже возрасте таксистом в Париже. Маруся его там навещала. Опять-таки, по семейной легенде, дед мой, поехав перед революцией по ученым делам в Германию, привез жене оттуда переданный русскими чемодан, не поинтересовавшись, что в нем. А там содержался 1 000 000 партийных денег. Вот так. А не какой-то там пломбированный вагон. Обе девочки Яковлевых, Вера и Валя, родились там же, в доме на Остоженке. Они научились вылезать в садик прямо через окно. Когда молодые супруги переселялись на верхний этаж дома на Народной улице, что на Таганке, то мать завела обеих малышек в пустую квартиру, а сама встала в дверях, чтобы ожидать грузчиков, тащивших мебель по лестнице. Окна по летнему времени были открыты. Старшая Вава, которой было 3 годика, подбежала к двери и настойчиво стала тянуть мать за подол. Та не могла уйти с лестницы, надо было указывать грузчикам, куда что нести. Но Вава не уступала, тянула за юбку и кричала. Мама Вали, наконец, сдалась и пошла за ней. И что же она увидела? Малышка Люля стояла на подоконнике и собиралась вылезти из окна на улицу, с 5-го-то этажа, как привыкла в старом доме. Так Вава спасла Люле и мне жизнь. Чудом сохранились дневники того времени друга дедушки, поэта и этнографа-востоковеда, исследователя Дагестана Евгения Шиллинга. Как поэт он печатался в знаменитом журнале «Маковец», участвовал в сборниках стихов вместе с Велимиром Хлебниковым. Он был глубоко религиозным человеком, посвятил одну из своих пьес «Фантасмагорий» Павлу Флоренскому. Вступил с ним в переписку и впоследствии навещал его в Сергиевом посаде, вплоть до его ареста. Сам Евгений Шиллинг был арестован в 1932 году как собиратель Музея народов СССР. Начиналось дело музейщиков. Но оно как-то заглохло. НКВД переключилось на более эффектное разбирательство. Дело промпартии. Евгения Шиллинга отпустили. Эти дневники он писал раз в год, в ноябре, в форме писем другу. По его формулировке, дальнему другу, может быть, ангелу-хранителю. Ни разу он не назвал его по имени, но обращался к нему как-то по-свойски, например, «друже». Данная дневниковая запись относится к 26 ноября 1917 года, как раз когда Яковлевы с маленькими дочерьми переехали на Народную улицу. Стоял ноябрь. Женя Шиллинг навестил Колю и Валю Яковлевых. Вот запись. «Был у обеденьки. Служил архиерей Кирилл Тамбовский. Среди дня сумерки. Дома прилег. Пришлось рано или поздно выходить на дальнюю дорогу, и рано ли поздно ли прибыть к некой чете с чадами. У них протек весь вечер, приняли хорошо, поздоровались, отрезали кусок пирога и для забавы инсценировали начало Антонидиной арии «Из жизни за царя». Налетели злые коршуны, причем меня заставили играть роль того, на кого налетели, а сами исполняли коршунов. Вышло очень мило, благодаря простодушию инициаторов картины и их музыкальности. А дальше все пошло своим чередом. Все прибрано. Сновала прислуга, горела лампа и освещала поющую женщину. Маленькие девочки слушают мать. Сразу видно, что поет словесница. И напев, и текст будто бы подлинные. Пора спать, а девочка просит: «Мама, расскажи про детей земли». Сразу видно, что это была литературная сказка, или, вернее, новейшая сказка. И на том, и на другом отпечаток модерна с художественным уровнем, говорю лишь для данного случая, пуговиц модного дамского пальто. А как уютно. Лампа, женщина, девочки, совсем детство. Чувствую, ресницу гнетет серая нежная паутинка. Надо кончать. Где-то поет розовая молочная пенка. В сердце вспыхивают глазки. Как уютно. Если окинуть все тихим взглядом, но не всматриваться, не вслушиваться. Дети земли. Какой ужас. Модерные соринки и штришки. Как коротко и тесно. Нельзя побыть, войти и остаться. Нарисованные декорации комнаты с изображением стола, стульев, лампы. Какими они будут непонятными, эти девочки. У них будут лбы, и, может быть, это будут лбы медуз. Что таится за их глазами? Может быть, представление какого-то общего блага в связи с забавной формой маминой муфты. Хорошо бы миру сему немножечко сердечного тепла, а то ведь за последнее время измаялся. В комнату не могу к людям войти, все кажется, у них клочья изо рта лезут. Все говорят, занимайтесь делом, что, мол, делаешь? Уроки даешь? Много энергии отнимает, времени нет. Или, а ты был там-то и там-то с кем? Дружок мой, не знаешь ли еще, между прочим, почему победители, здесь это так называемые большевики, кажутся людьми, пообедавшими два раза? Прости за ерунду, дальнего не было. Впрочем, было. Ночью начал эликсир сатаны, нашего общего друга, Э.Т.А. Гофмана. Да, когда возвращался домой, лобызал в душе сандалии апостола Павла. Он написал, какими они будут непонятными, эти девочки. Ему было 25 лет. Моей бабушке, этой поющей женщине, было 23. Евгению было неловко в этой семье. Его друг вступил в партию большевиков и участвовал в уличных боях с юнкерами, со своими. Дважды пообедавшие большевики. Так и напрашивается слово «победившие». Игра слов «победа», «обеда», «беда». Мне как будто показали отрывок из фильма. Мои тетя и мама, 3 и 1,5 лет от роду, малышка Вава и крошечная Люля, стоят у стола под лампой и смотрят во все свои глазища на красивого дядю из-под своих выпуклых лобиков. Этот отрывок из дневника продиктовала мне замечательная художница Катя Григорьева-Шиллинг. Однажды в гостях мы сидели рядом, нас представили друг другу. Я ей сказала, что у меня в детстве был друг, дядя Миша, с такой фамилией Шиллинг. И вдруг она ответила, что это, наверное, ее дядя. Потом выяснилось, что вообще мы жили с ней в одном подъезде, потому что ее отец Евгений Шиллинг и мой дед были друзьями. И Шиллинг в 20-х годах, когда мой дед ушел из семьи, пригласил его жить у них в квартире. А моя мама потом тоже там поселилась после Куйбышева. Языковед Яковлев и этнограф Шиллинг вместе ездили в экспедиции по Дагестану. Мой дед Коля в шинели и с пистолетом, а Женя без ничего, с блокнотом. Оба одинаково не от мира сего деятели. Квартира номер 37 принадлежала 3 братьям Евгения – Константину, Николаю, оба они рано умерли, и Мише. Николай был женат на Натуле Реформатской, сестре А.А. Реформатского, известного филолога, тоже хорошего друга деда Коли. В 20-х годах, когда квартиру Шиллингов на Малой Дмитровке 29 уплотняли, то есть решили вселить в нее посторонних, Евгений Шиллинг пригласил к себе жить моего уже разведенного деда Николая Феофановича с его новой семьей, а сам переехал к матери этажом выше. Собственно, в одной из комнат квартиры братьев Шиллингов, в самой маленькой, в бывшей библиотеке, и протекала впоследствии наша с мамой жизнь под столом. Мой любимый детский друг был как раз дядя Миша Шиллинг, наш сосед, брат Евгения, врач-рентгенолог в поликлинике НКВД, в молодости мечтавший быть артистом. Перед нами с мамой он под хорошее настроение и под тра-ля-ля исполнял свой знаменитый танец с тросточкой и в котелке, абсолютно как Чарли Чаплин. К нему я заходила как в рай, в его чистую комнату с портьерами и напольными часами, со старинным абажуром над скатертью, и за ширмой стояла тумбочка с мраморным верхом и солдатская койка, заправленная по всем правилам, а в пустом шкафу висела военная форма. Дядя Миша иногда ходил по квартире в голубом теплом офицерском нижнем белье вместо пижамы и был очень элегантен. Я мечтала, что когда вырасту, у меня будет такой же квадратный стол со скатертью, напольные часы и абажур. И я буду есть ножом и вилкой и пользоваться салфеткой, как дядя Миша, а не из кастрюльки ложкой и не с газетки руками и не вытираться ни рукавом и ни пригоршнью. Свой второй в жизни рассказ я написала о дяде Мише, но никогда не публиковала. Он женился на тете Вале, рабочей сцены из детского театра, доброй и приветливой, низкорослой, плечистой, с узким тазом и очень развитыми икрами. А лицом похожей на Марка Бернеса. Перед этим она много лет ходила к нему невидимкой, ее скрывала завеса тайны. И в эти вечера комната дяди Миши стояла запертой. Иногда ночью, выйдя в уборную, я включала там свет, и чья-то голая рука в панике наобум, высунувшись из двери туалета, гасила его. Потом дядя Миша предъявил всем свою новую жену. Тетя Валя и дядя Миша всегда были довольны друг другом, веселы, неразлучны, как близнецы, и курили, не переставая. Когда впоследствии у дяди Миши ампутировали обе ноги, жена выносила его во двор погулять на скамейку. Одна из фамилий в моей пьесе «Три девушки в голубом» — Шиллинг, в его честь. Он единственный в доме был добр к нам с мамой. Возвращаясь к жизни семьи Яковлевых, хочу добавить, что дед Коля укладывал дочерей спать своеобразно, садился между их кроватками и пел им старые казацкие песни. «Течет реченька, да по песочку, да бережка разносит». Казак он был с Дона. Я эту песню тоже по наследству пела детям. Когда после революции начались голод и нищета, его мать, баба Шура, поехала за продуктами и вещами, по легенде, за драгоценностями, в свое имение на Дон и была на дороге расстреляна красноармейцами. Говорят, у нее хитростью стали выяснять, как она относится к белым и красным. Она не разобралась, растерялась и сказала правду. Там, на обочине, ее и закопали. Кто-то был с ней рядом, кто ее хоронил и кто передал нам эту историю. А вот отрывок из статьи, написанной о ее сыне, моем деде, профессоре Яковлеве, его учениками, профессорами Ф. Ашниным и В. Алпатовым. Дворянин, выпускник Московского университета, основатель Московского лингвистического кружка, в котором начал свой путь в науку Роман Якобсон. Яковлев в 1917 году ушел в революцию, а потом вернулся в науку, что можно было сделать, только сдав партбилет. В 20-е годы он выступал в трех ролях. Один из создателей структурной фонологии. Якобсон потом говорил, что Яковлев эти идеи, теорию фонем, выдвинул раньше, чем они с Николаем Трубецким. Видный исследователь чеченского, ингушского, кабардинского и других языков. И лидер языкового строительства. В 1928 году ради научного конструирования новых алфавитов он предложил математическую формулу построения алфавита. Он начал переводить кавказские языки на латиницу, так как кириллица считалась языком колонизаторов. Им было составлено около 70 алфавитов. Должна добавить, что латиницу в кавказских письменностях упразднил Сталин. Мировая революция, ради которой вводилась латиница, временно откладывалась. Надо было сначала расстрелять кое-кого у себя дома. В статье упоминается академик Мар. Я в детстве довольно часто слышала дома это имя. Дед всю жизнь боролся с Маром. Как говорится в статье, Н.Ф. Яковлев отстаивал конструирование алфавитов от некомпетентного вмешательства маристов, делая это в обстоятельствах господства ненаучного нового учения о языке Мара. Но, сказано далее, Яковлев в ряде случаев поддался маризму. Короче говоря, когда Сталин опубликовал свою очередную эпохальную антимаровскую брошюру о марксизме в языкознании, дед Николай Феофанович, вечный и одинокий борец с Маром, попытался хотя бы по некоторым пунктам спорить с вождем, как пишут исследователи. Спорить с вождем. Когда все были за Мара, дед воевал с ним. Когда против Мара выступил Сталин, Яковлев возразил по некоторым пунктам. Ну, был в истории такой один, Джордано Бруно. Боролся за правду, не предавал своих принципов. Мой великий дед много лет просидел в психушке. Его забрала оттуда Вера Николаевна Яковлева, моя тетушка. Когда в Москву в послесталинскую эпоху приехал знаменитый американский профессор Роман Якобсон, он пытался встретиться со своим старым другом. Ему деликатно возразили. Не стали показывать деда, пощадили обоих. Возвращаясь ко временам молодости моих Яковлевых, я ничего не знала о том, что дед был коммунистом и потом вышел из партии. В семье об этом не говорилось. Но я прекрасно понимаю, под чьим влиянием он вступил в партию. Сохранилась фотография, на которой летним днем на лугу в идиллической обстановке стоят дядя Илья Сергеевич и мой грядущий дед Коля Яковлев. Впереди моя будущая бабушка Валя. Рядом с нею, с одной стороны, старшая Вера, а с другой подросток Леночка и чуть постарше Женя. У девушек в волосах розы, в руках посохи. Видимо, это загородная прогулка. Дядя стоит как-то воинственно. Как мне сказали, он не любил, когда его дочери выходили замуж. А тут явно к этому дело шло, учитывая несчастный вид Коли и лукавую улыбку молоденькой Валентины. Эта фотография, видимо, 1912 года. Как не хотелось бы знать их будущее. Удивительно, что я запомнила профиль с портрета расстрелянной бабы Шуры, исчезнувшего в лубянских хранилищах, скорее всего, из распределителя, попавшего не в музей, а на стенку кому-нибудь из своих. Портрета нет, а с него началась моя жизнь, то есть началась моя память. Человек — это его память. Помню, например, такое событие, что я учусь ходить вдоль дивана, руками держусь за сиденье и не очень умело перебираю ногами. Дело происходит на дачной веранде, залитой вечерним солнцем. Я жмуюсь, мне весело. Я научилась ходить поздно, в годик, после длительного воспаления легких. Мне хорошо, я рада, и мама рада, что я хожу. Счастье связано с теплом, светом, зеленью и мамой. 1939 год. И вот этот вид в метрополе. Я стою в огромной комнате. Передо мной распахнутые двери в другую комнату. На стене портрет бабы Шуры с лебединой шеей и темно-красными волосами, а передо мной тазик. Мне кричат, чтобы я не наступила в него осторожней. Может быть, меня только что подержали над этим тазиком. А вот я рухнула с сундука. Тесная, темноватая комната, заставленная вещами. Я разбила себе голову. Огромные озабоченные люди, их тени. Мы уже не дома. Это не наши две комнаты в метрополе. Мы у чужих. Нашу квартиру опечатали. Мы скитаемся. Это слово из моей детской жизни. Шрам у меня на виске, у левой брови.